Протесты мои были не вполне искренни, да и безнадежны. Все-таки я был послушным сыном. Кроме того, я, кажется, потерял способность писать. Огонь вдохновения был потушен. Да, у меня случались поэтические минуты, фраза, образ, мысль, доставлявшие мне удовольствие, но я ничего не мог связать. Мировые события величественно шествовали мимо, а я стоял на обочине и даже не махал флагом. Я сделался прилежным студентом. Удивительно то, что, несмотря на невыразимую скуку моих занятий и утрату юношеских надежд на литературную славу, уже прикованный, как мне казалось, к тачке унылого будущего, я умудрился сохранить опьяняющее чувство свободы. Нет, я не забыл Магду Дамрош. Всю ту осень и следующую зиму я прочесывал Цюрих в поисках Магды, и образ ее все время был у меня перед глазами. В уличные толчее и в пустынных переулках, на базарах, в магазинах и чайных, в театрах и концертных залах я искал ее, но искал напрасно. Я заполнил свои пустые ночи мыслями о ней, снова и снова повторял про себя слова, которые мы сказали друг другу. И в воспоминаниях они становились волшебными. От похотливых фантазий я метался на моей узкой постели. Магда, Магда! К концу февраля 16-го года я оставил надежду найти ее. Мои блуждания по Цюриху стали привычными, а не целенаправленными. Скорее всего, она давно уехала из Швейцарии. А потом я познакомился с Лениным. Был вечер, уже стемнело. Я сидел в душной читальне, с отяжелевшими веками продирался в учебных целях сквозь очередной неподъемный и невыносимо скучный том, когда рядом со мной появился Ленин. Разумеется, я не знал, кто он такой, хотя часто видел его в библиотеке. И ни сам он, ни я не знали, кем он станет. Описывать его нет нужды. Его внешность известна всему миру. Однако в нем не было ничего от того пламенного революционера, героя бесчисленных исторических сцен, изображенных унылой кистью советских социалистических реалистов. Ничего от грозного задумчивого лица с пронзительными глазами, украшавшего громадные первомайские знамена на Красной площади, в компании Маркса и очередного кремлевского владыки. Предстал мне лысоватый, средних лет и среднего роста мужчина, слегка вспотевший в поношенном костюме из толстой тускло-коричневой материи. Он походил на мелкого буржуа, у которого не заладились дела, на недавно уволенного мелкого служащего, на человека, обойденного удачей и без жалоб, сносящего ее каверзы, хотя, пожалуй, чуть растерянного. Он спросил разрешения воспользоваться журналами, сложенными стопкой возле меня на столе, поскольку в данный момент они, мне кажется, не нужны. Я сказал: «Пожалуйста», умолчав о том, что они не мои, и решил, что на этом наше знакомство окончено. Через час, однако, когда я окончательно изнемог и вышел вон из читальни, он выбежал за мной в коридор. Он представился: Владимир Ильич Ульянов. «Надеюсь, я не слишком помешал вашим занятиям?» «Нисколько», — уверил я его. «Нельзя ли пригласить меня?» — спросил он, — «на лекцию, который он прочтет завтра вечером в Народном доме. Ввиду моей молодости и рода моих интересов она может показаться мне не бесполезной, а после лекции можно пойти куда-нибудь выпить». Я поблагодарил его и сказал, что, надеюсь, мне удастся прийти. Ответом мне была слабая ироническая улыбка. Вероятно, он понял, что я не собираюсь идти на его лекцию. Конечно, я пошел. В народных пословицах запечатлена универсальная истина: человек предполагает, Бог располагает.